Маринка открыла. Роза Ильинична фурией влетела в квартиру, оттеснив Маринку к стене. Пробежалась по комнатам, оценила обстановку и села на стул в большой комнате. «Ты кто?» — спросила она перепуганную девочку. «Марина», — ответила та. «Значит так, Марина, собирай свои манатки, и чтобы я тебя больше не видела», — велела Роза Ильинична. Марина стояла столбом. «Вещи, говорю, собирай!» — прикрикнула на нее Роза Ильинична. «Какие вещи?» — пролепетала Маринка. «Свои!» «Мама на работе!» — прошептала Маринка. «Эх, блядь, что за жизнь такая блядская!» — выдохнула Роза Ильинична. «Ты дебилка, что ли?» Она зашла в спальню, хозяйским жестом открыла шкаф, посмотрела, нашла чемодан и побросала туда платье тети Раи. Потом также спокойно и уверенно зашла в комнату Маринки и выгребла из шкафа ее вещи. Все запихнула в чемодан, доволокла его до двери и размашистым жестом выкинула его на лестничную клетку. Маринка так и стояла в коридоре, вжавшись в стену. «Все, иди отсюда!» — выпроводила ее за дверь Роза Ильинична. «Мать придет, пусть остальное шматье забирает, а то выброшу на помойку, так ей и передай!» Роза Ильинична захлопнула перед Маринкиным носом дверь. Та стояла на лестничной клетке и думала о том, что на столе остались учебники, а под столом — портфель. И как же она завтра пойдет в школу? Что скажет? Наверняка двойку поставят. Дверь опять открылась. Из квартиры выглянула Роза Ильинична и гаркнула. «Иди отсюда, я сказала! Не торчи здесь!» Маринка испугалась, схватила чемодан и поволокла его по лестнице вниз. И только у мусоропровода остановилась, решая, куда ей идти. Идти было некуда. Разве к Ольге Петровне и заклятой подружке Танюше? Маринка позвонила в дверь, открыла Светланка. «Ты чего?» — спросила она. «Меня выгнали?» — ответила Маринка. Светланка посмотрела на соседку, на чемодан, в который та вцепилась, и решила больше ничего не спрашивать. У Маринки тряслись губы и коленки. Она была такой испуганной, что Светланка быстро затащила ее вместе с чемоданом в квартиру. «Кто выгнал?» — спросила она, когда заперла дверь на все замки. «Не знаю, какая-то тетка», — ответила Маринка. «Ладно». «Иди в комнату», — велела Светланка, и Маринка ее послушалась. Танюша сидела за уроками. Дело застопорилось на том примере, который Маринка не доделала. Через час пришла Ольга Петровна. «Мам, у нас Маринка, ее из квартиры тетка какая-то выгнала», — сообщила матери Светланка. «Что ты говоришь? Какая тетка?» — удивилась Ольга Петровна. «А где тетя Рая?» У Ольги Петровны еще с обеда безумно болела голова, и она мечтала только о том, чтобы побыстрее добраться до дома и прилечь в тишине и полумраке. И никак не ожидала увидеть дома Маринку, что не предвещало ничего хорошего. «Марина, а где твоя мама?» — спросила Ольга Петровна. «На работе?» — ответила девочка. Они сидели с Танюшей и читали параграф в учебнике по истории. Танюша сначала не хотела давать читать, но Маринка чуть не плакала от страха, и Танюша пододвинулась и положила половину учебника на колени одноклассницы. «Ты можешь объяснить, что случилось?» — допытывалась Ольга Петровна. Маринка рассказала, что сидела дома, делала математику. Когда позвонили в дверь, женщина сказала, что приехали родственники. Ворвалась в квартиру, открыла шкафы, побросала вещи и выгнала Маринку. «Ничего не понимаю», — сказала Ольга Петровна. «Когда мама должна вернуться?» «Не знаю», — ответила Маринка, которая из последних сил старалась не заплакать. «Ладно, пойдемте ужинать», — велела Ольга Петровна. Девочки поужинали, сели доделывать уроки. Ольга Петровна полулежала и смотрела новости. Дверной звонок зазвенел так, что все подпрыгнули от неожиданности. «Маринка, у вас?» — закричала с порога тетя Рая. «У нас? Уже поужинали?» — ответила Ольга Петровна. «Слава богу! Что там у вас случилось? Можно я войду?» Ольга Петровна впустила тетю Раю, усадила на кухне, налила чай. В этот момент в дверь опять позвонили. «Что у вас за крики на весь подъезд?» На пороге стояли Лида и Валентина с Петькой. Ольга Петровна, окончательно распрощавшись с мыслью о спокойном, тихом вечере, пригласила всех соседей на кухню. Наверху, в квартире Израиля, действительно стоял крик и шум, как будто двигали мебель и что-то роняли. На пороге детской стояли три испуганные девочки. Быстро ложитесь спать. Марина сегодня у нас переночует. Светланка, постели ей на раскладушке. И чтобы тихо, — велела Ольга Петровна. Девочки скрылись в комнате. Пока Ольга Петровна наливала чай, раскладывала печенье и резала бутерброды, тетя Рая тихо плакала. «Ну, рассказывай уже, — велел Петька». Когда тетя Рая вернулась от пациентов, дверь квартиры была заперта изнутри. Тетя Рая мысленно начала ругаться. Она ведь запрещала Маринке запираться. Она позвонила в дверь. Ей открыла незнакомая женщина, держа дверь на цепочке. «Че?» — спросила женщина. «А вы кто? Где Марина?» В тот момент у тети Рая чуть сердце не остановилось. «А ты кто?» — спросила женщина. «Я здесь живу?» — ответила тетя Рая. Женщина смерила ее взглядом и, наконец, открыла дверь. Тетя Рая увидела развороченную квартиру. «Где моя дочь?» — спросила она. «Не знаю, на лестнице была, а потом ушла», — спокойно ответила женщина. Тетя Рая внутренним чутьем понимала, что Маринка не могла далеко уйти, разве что к соседям, и поэтому решила выяснить, что происходит. А происходило вот что. Родную сестру Израиля Ильича, Розу Ильиничну, терпеть не могла Тамара Павловна, а Израиль Ильич больше любил жену, чем сестру, поэтому все контакты с ней прекратил по просьбе и настоянию обожаемой супруги. Но когда Тамара Павловна умерла, Израиль Ильич вдруг осознал, что остался совсем один. Любимый сын Миша не присылал никаких весточек, Томочка умерла, у него больше никого не было, только сестра Роза из Биробиджана. А он вдруг понял, что остался один, больной и одинокий, старик, который может умереть уже завтра, то ли в состоянии глубокого горя, то ли стресса, то ли аффекта. Израиль Ильич написал тогда завещание, по которому его квартира отходила сестре Розе, как единственной кровной родственнице. Тогда же, в состоянии аффекта и выпив коньяка, он позвонил Розе в Биробиджан и рассказал о завещании. Потом он совершенно не помнил, что говорил в тот вечер, зато это хорошо запомнила Роза. Она уже несколько лет мечтала уехать в Израиль, но нужны были деньги. Все, что произошло позже, брак с Раей, ее уход и заботу, Израиль Ильич предсказать не мог, и про завещание совершенно искренне забыл. Роза с братом с самого рождения были чужими людьми. Израиль рос талантливым, чутким, рефлексирующим мальчиком, очень чувствительным, верным и трогательным. Роза была его полной противоположностью. Трусливая, циничная, деловитая и хамоватая. Она терпеть не могла лирику ни в каком виде, поэтому звонок брата расценила совершенно конкретно. Она знала, что Израиль один долго не протянет. Мужики, они ж как дети, слабые и беспомощные, за ними уход нужен. Но Роза слишком хорошо знала жизнь, чтобы так сразу и обрадоваться. Женское чутье ей подсказывало, что Израиль один не останется. Подберет его кто-нибудь, приголубит, и тогда все, пиши пропало. И планы все нафиг. Единственное, на что надеялась Роза, на безалаберность и импульсивность брата в бытовых вопросах, к которым она относила и завещание. Она рассчитала правильно. Израиль в своем новом счастье не думал о будущем, и завещание осталось таким, каким он его написал. И Рае он совершенно искренне забыл о нем сообщить. Роза тем временем держала руку на пульсе. Она регулярно звонила в Москву и слушала, кто подходит к телефону, и совсем не удивилась, когда отвечать стал женский голос. Тетя Рая вспомнила эти звонки. Кто-то молчал и сопел в трубку, она думала, что не туда попали. Но даже когда к телефону подходил Израиль Ильич, Роза нажимала на рычаги, не хотела с ним разговаривать. Так что она знала, что Израиль умер, умудрилась позвонить в день поминок и услышала шум чужих голосов, а потом к телефону все время подходила только девочка. Роза Ильинична собрала чемоданы и поехала вступать в наследство. Она собиралась продать квартиру и на эти деньги поехать к племяннику Миши. Это была такая идея фикс. Где искать Мишу, Роза не знала, но решила разобраться на месте. Главное — уехать, а там видно будет. Может, и Миша не понадобится. Когда на пороге появилась тетя Рая, Роза Ильинична все ей подробно объяснила и посоветовала не вмешиваться. «Вот сука!» — воскликнул Петька. «Ольга Петровна, а водочки нет?» Ольга Петровна поджала губы, но достала бутылку и налила стопку. «И мне тоже», — попросила Лида. Ольга Петровна разлила водку, порезала колбасу, выпили молча, закусили. «Что мне делать?» — спросила тетя Рая, глядя на соседок. «Марина может пожить у нас?» — предложила Ольга Петровна. «А вы видели завещание?» — спросила Лида. «Да, она мне его показала», — ответила тетя Рая. «Как он мог так с вами поступить?» — возмутилась Лида. «Он же не знал, не думал, что так получится», — ответила Рая. «Вселяйтесь в свою квартиру», — предложила Ольга Петровна. «Как это? Снимите ее и живите». «Платить за свою же квартиру», — хохотнул Петька. «А что делать?» — вставила Валентина. «Я думаю, хозяева пойдут вам навстречу», — сказала Ольга Петровна. «Если бы я знала, никогда бы не продала!» На тетю Раю в тот момент было больно смотреть. «Вот сука!» — опять воскликнул Петька, доливая себе водки. «Может, пойти с ней поговорить, а, Рай?» «А чего с ней разговаривать?» — махнула рукой Валентина. «Если бумага есть, то все!» «Но как Израиль Ильич мог так с вами поступить?» — возмутилась Лида. «Ой, как мог, так и смог!» — воскликнула Валентина. «Я же теперь без кола и без двора!» — заплакала Рая. «И Маринка еще маленькая!» «Снимите свою квартиру, выхода другого нет!» — настойчиво повторила Ольга Петровна. «Идите, звоните, прямо сейчас!» «Так по межгороду же!» — ахнула тетя Рая. «Потом отдадите, какие уж тут счеты!» — отмахнулась Ольга Петровна. После выпитой водки она себе очень нравилась. Такая умная, умеющая найти выход из положения, дать дельный совет. Это была первая мысль, но где-то внутри пульсировала и еще одна. Тетя Рая ей за добро станет и уколы делать, и за дочками присматривать, и вообще по гроб жизни будет обязана. Мало ли что случится. А Рая, вот она, привязана, никогда не откажется. Рая позвонила хозяевам своей квартиры, и те согласились ей ее сдать. Вошли в положение и цену назвали небольшую. Посочувствовали, посоветовали в суд идти. Рая плакала и благодарила. Несколько дней ушло на то, чтобы переехать в свою прежнюю квартиру, где почти не было мебели. Тетя Рая, собрав последние силы, поднялась к Розе Ильинишне и позвонила. «Что тебе?» — гаркнула та, приоткрыв дверь на цепочку. «Можно мне кровать забрать? Я ее сама купила. Нам с дочкой спать не на чем», — сказала тетя Рая. «А чек у тебя есть из магазина? Чем докажешь, что это твое?» — уперла руки в бока Роза Ильинична. «Чека нет», — опешила тетя Рая. «Тогда вали отсюда, голодранка-поберушка», — рявкнула Роза Ильинична. «Я уже все продала». Тетя Рая опять спустилась к Ольге Петровне в слезах. Все это время Маринка спала на раскладушке в комнате Светланки и Танюши. «Ольга Петровна!» — завыла белугой тетя Рая. Ольге Петровне ситуация начала надоедать. Ей уже не хотелось быть бескорыстной и доброй, ей хотелось, чтобы ее, наконец, оставили в покое. Надо сказать, что Маринка никак ей не мешала. Девочка была тихой, как мышка, и Светланка с Танюшей объяснили ей, что маму лучше не беспокоить. Тем не менее, у Ольги Петровны опять разыгралась мигрень, и она не сдержалась. «Ну что ты от меня хочешь?» — рявкнула она на тетю Раю, перейдя на «ты». «Что я могу сделать? Иди к Петьке!» Тетя Рая кивнула и пошла к Петьке. Петька уже прилично принял и жаждал активных действий. «Ща все будет!» — обрадовался он и, как был в семейных трусах, пошел к лифту. За ним семенила тетя Рая и Валентина. Петька нажал на звонок и держал, пока Роза Ильинична не открыла на цепочке. «Че надо? Тебе чего надо?» — переадресовал Петька вопрос тети Рая. «Кровать и шкаф, и там еще белье в шкафу постельное. Новое, в цветах такое», — залепетала она. «Короче, открывай», — заявил Петька. «Походу разберемся, что надо». «Вали отсюда, пьянчуга! Я сейчас милицию вызову!» — заорала Роза Ильинична. «Ах ты, сука!» — обиделся Петька и надавил на дверь плечом. «Я сейчас тебя прибью!» «А-а-а!» — заорала Роза Ильинична. «Убивают!» Петька отступил на два шага назад и врезался плечом в дверь. Цепочка отскочила, Петька рухнул в квартиру. Роза Ильинична начала бить его лежащего ногами в живот. Петька от такой наглости ошалел окончательно. Он схватил Розу Ильинишну за ногу и потянул на себя. Роза рухнула, и Петька уже совершенно спокойно двинул ей в челюсть. «Петька, не надо!» — закричала перепуганная тетя Рая. «Ты на кого тут свой хавальник открыла?» — приговаривал Петька, с хрустом впечатывая кулак в скулу Розы Ильиничны. «Она ж в милицию пойдет!» — причитала тетя Рая, пытаясь отодрать Петьку от Розы Ильиничны. Петька сидел на той верхом и лупил то правой, то левой рукой. «Не пойдет», — спокойно сказала Лида, появившаяся на пороге. «Ей проблемы не нужны. Она ж уехать хочет. Бери, что тебе надо, и пошли отсюда». Пока Петька сидел, отдуваясь на Розе Ильинишне, Валентина, Лида и тетя Рая собирали вещи, посуду и выносили все это на лестничную клетку. «Да слезь ты с нее! Помоги лучше кровать вытащить!» — крикнула мужу Валентина. Петька нехотя оставил в покое Розу Ильинишну и пошел двигать кровать. Потом на помощь призвали дворника. Все это время Роза Ильинична лежала на полу, истекая кровью. Уходя, тетя Рая поднесла к ней телефон и поставила рядом, чтобы Роза могла его достать. «Не волнуйся, он бьет грамотно, ничего не ломает», — сказала ей Валентина и усмехнулась. Так тетя Рая получила свою часть наследства. Всю следующую неделю она сидела как на иголках, ждала участкового. Лида оказалась права. Роза Ильинична не вызвала ни врачей, ни милицию. Она очень быстро продала квартиру и уехала. А через месяц пришла телеграмма, в которой сообщалось, что Роза Ильинична Либерман погибла. Тетя Рая держала в руках листок и не могла понять, почему именно ей принесли эту телеграмму. Но адрес был указан верно, и имя получателя тоже. «А почему мне?» — спросила она у почтальонши. «Как родственницы, наверное», — ответила та. Тетя Рая прибежала с телеграммой к Ольге Петровне, та позвонила Валентине и Лиде. «Ничего не понимаю», — повторяла тетя Рая. «Какой паром? Как погибла?» «Она собиралась в свой Израиль через Украину ехать», — ответила Валентина. «На пароме плыть, так дешевле». «Вот и сэкономила!» — она хохотнула. «А паром, значит, затонул вместе с пассажирами!» Валентина опять хохотнула. «А ты откуда знаешь?» — спросила Лида. «От верблюда. Видела ее, когда она уезжала. Машину ждала, вот и рассказала мне, что из Москвы дорого лететь, а через Украину дешево». «А почему ты нам ничего не сказала?» — спросила тетя Рая. «А что говорить-то? Мне-то какое дело?» «Это ее Бог наказал за то, что она меня с Маринкой из квартиры выгнала», — всхлипнула тетя Рая. «Какой Бог?» — пожала плечами Ольга Петровна. «Просто несчастный случай, но ей поделом». «Нельзя так про покойницу», — одернула ее тетя Рая. «Ей теперь все равно, а ты мучаешься», — сказала Валентина. Тетя Рая опять всхлипнула. Весь этот месяц она уговаривала новых хозяев своей бывшей квартиры продать ей ее назад, в рассрочку. Те согласились. Тетя Рая плакала и благодарила. Она набрала пациентов и бегала по домам, не поднимая головы, стаптывая в кровь ноги, натирая мозоли, ставила капельницы, массировала, перестилала, бралась за любую работу, все откладывала, оставляла деньги только на продукты для дочки. Про себя вообще забыла. Почернела, сгорбилась и запретила себе вспоминать сытые, благополучные, хоть и тоже непростые, но по-своему счастливые. Счастливые годы, прожитые с Израилем Ильичом. «Видно, судьба у меня такая», — сказала она соседкам, — «пахать, не разгибаясь». «Это не судьба, а дурость твоя и недальновидность», — ответила Ольга Петровна. «Да, да», — не стала спорить тетя Рая. «Я его люблю, очень сильно люблю», — плакала Танюша. Так ее давно никто не называл. Мама звала Татьяной, а сестра Танькой. Ласковая и нежная Танюша ушло вместе с детством. «Ну и дура!» — отмахнулась Светланка, которая повзрослела и стала просто Светой или Светкой. «Все равно он со мной будет!» — опять зарыдала Танюша. «С чего вдруг? Я видела, как он с Маринкой целуется!» «Неправда!» — закричала Танюша. «Не хочешь — не верь!» — ответила Светланка. Сестры по-прежнему жили в одной комнате. Танюша училась в 8 классе. Светлана провалилась на экономфак и работала в деканате, чтобы поступить на будущий год. Ольга Петровна по этому поводу очень переживала. Она считала, была убеждена, что дочь должна была поступить на филфак или еще лучше в библиотечный. А пропуск года — бессмысленная трата времени. Ольга Петровна все больше страдала мигренями, всевозможными болезнями, неизлечимыми и сложно диагностируемыми. Тетя Рая приходила к ней и ставила уколы, которые не приносили облегчения и казались бессмысленными. Рыдала Танюша по поводу Валерки. Тот стал красавцем, весь в мать, знал о своей красоте и гулял то с одной девочкой, то с другой. Валерка окончил школу с серебряной медалью, которая была ему не нужна, и поступил в институт. Тут легко, спокойно, как бывает с теми, кто этого совсем не хочет и кому наплевать. Экзаменаторы отметили уверенность абитуриента, его спокойствие и природное обаяние. Танюша смотрела на него все так же, как в детстве, восхищенно, восторженно, и переживала по поводу своей стандартной, ничем не примечательной внешности. Валерка на нее никакого внимания не обращал, зато на Маринку, которая выросла удивительной красавицей, заглядывался. Маринка вымахала, умела делать телячий взгляд, порочный и невинный одновременно. В кого она такая уродилась, было непонятно. Точно не в мать. И совсем не верилось, что она была восьмиклассницей. Она выглядела старше и очень гордилась своим взрослым видом. Танюша часами рассматривала себя в зеркале, но никаких прекрасных черт обнаружить не могла, и от этого ненавидела Маринку еще больше, за то, что той досталась небывалая красота. И вот теперь Валерка, ее любимый Валерка, целуется у подъезда с Маринкой, а до этого приводил в гости однокурсницу, тоже очень красивую девушку, а Маринка его совсем не любит. Это Танюша знала точно. Маринка вообще никого, кроме себя, не любит. И почему ей все, и внешность, и Валерка, а Танюше ничего? «Что ты в нем нашла?» — спросила Светланка уже не в первый раз. «А у тебя вообще никого нет и не будет!» — выкрикнула Танюша сестре и уткнулась в подушку, заливаясь слезами. Она знала, что это запрещенный прием. Нельзя было обижать сестру, у которой действительно никогда не было мальчиков, из которой никто не целовался у подъезда. У Светланки даже перспективы такой не открывалось. Она только делала вид, что не переживает, но на самом деле очень комплексовала. Танюша это знала. «Лучше одной, чем с Валеркой», — отрезала Светланка. Танюша видела, что та обиделась. Повзрослев, сестры отдалились. Они были совсем разными, хоть и выросли в одной комнате, ходили в одну школу, играли в одни и те же игрушки и носили одну и ту же одежду, точнее, Светланка носила, а Танюша донашивала. Но на жизнь они смотрели совершенно по-разному. Светлана, тихая, умненькая, спокойная девочка, никогда не доставлявшая хлопот учителям и матери, повзрослела, обозлилась на весь мир. Она не то чтобы ждала принца, но считала, что ей все должны. Есть такой тип сначала девочек, девушек, а потом женщин. Светлана была убеждена, что мальчик, юноша или мужчина должен положить к ее ногам дом, себя и все, что она пожелает. На меньшее она была не согласна. При этом взаимообмен она считала невозможным. Ей должны дать. А она благосклонно примет, поэтому скоротечные одновечерние встречи, во время которых Светлана честно предъявляла претензии, продолжения не имели. Редкие поклонники, скорее приятели, рассчитывающие на самый обычный студенческий скоротечный роман, испарялись, толком и не проявившись, не утвердившись. Шарахались от возложенных на них в первый же вечер ожиданий и какой-то тяжелой давящей требовательности, и уходили к более легким, смешливым, ничего не просящим, ни на что не рассчитывающим, хотя бы с виду однокурсницам, готовым ехать на дачу, пить дешевое вино, танцевать и с легкой душой расставаться. Светлана корчила гримасу. Не больно-то и хотелось. Ей они даже не нравились. Один был недостаточно хорош собой, другой недостаточно умен. То, что девушка должна очаровывать, привлекать, заманивать, она считала в корне порочным и неправильным и продолжала ждать своего мужчину. Подруг она так и не завела. Светлана была тяжелой на подъем, не хотела быть подружкой, которую взяли для друга, чтобы не скучал. И уж тем более она не хотела быть той самой страшненькой подружкой, флирт с которой зависит от количества привезенных бутылок вина.